Глава 60. Так велели боги. Она дала больше суток королю из-за прошлых чувств, что где-то еще таились в самом дальнем углу ее души. Даниэла смотрела на свое отражение в зеркале, готовясь к роковому часу. Ее тело полностью облегал костюм, подаренный не так давно отцом. Плотная ткань покрывала руки и ноги, а серебряные чешуйки защищали плечи, локти, бедра и колени. Они были практически невесомыми, но прочными. За спиной крепко держался меч из орфейской стали с эфесом в виде крылатой бестии, о которых когда-то ходили легенды. Про кинжал и ножи Элла тоже не забыла, прицепив одни из них на бедра, а другие спрятав по потайным карманам. Она была готова раз и навсегда разобраться с королем. Как только луна вошла в полную силу, девушка сделала глубокий вдох и призвала свою магию, которая тут же откликнулась и потекла по ее венам, разгоняя кровь. Аметистовые глаза девушки наполнились тьмой, а белоснежные лучи луны окрасились в красный свет, и тогда Элариэль Реванс сделала невозможное. Девушка с белоснежными волосами шагнула в зазеркалье, будучи охваченной магическим огнем. Кровавая луна стала сигналом для всех последователей убийцы королей, что уже были на своих местах. Убийцы и воры окружили королевский дворец во главе с Блейдом Онским, Дарианой и Рупертом Глейд. Меркурий с ними не пошел. Да и не смог бы он им помочь в бою, ведь никогда не любил драться. Все, что кошак мог, так это увидеть возможное будущее или картинки прошлого. Сирина была сильнее его всегда. Мер знал это как дважды два, но девушка была мертва по воле судьбы и давно лежала в земле. Прорицатель находился в своей гильдии, стоя на ее крыше и смотря вдаль на дворец, где сегодня прольется алая кровь. Элариэль Реванс, более известная как Белая Демонесса, исполнит пророчество, отдав богам жертву. Как только молочная луна приобрела красный оттенок, Меркурий ощутил темную магию. Он не мог передать словами, насколько сильной она была, неся за собой смерть и хаос. Даже воздух пах магией Даркнессы, последней в своем роду. Наследник Агаты не знал, что ждет завтра всех участников пророчества, однако был уверен, что мир перевернется вверх дном. Члены гильдии убийц и последователи предводителя воров тоже ощутили прилив энергии, что являлось темной магией. Блейд Онский и Дори Глейд ждали сигнала возле главных ворот. Их целью было отвлечь как можно больше людей короля, чтобы Руперт смог пройти с другими во дворец. Никто не знал, как именно будет добираться сама Даниэла, ведь девушка умолчала об этом, заставив всех идти через подземные каналы и секретные ходы через столицу. Этот переход через зеркало не был ее первым путешествием. Несколько дней назад Элла впервые шагнула в зеркало во сне, когда вновь увидела свое демоническое отражение, а сегодня с уверенностью шагнула в реальности. Прелесть зазеркалья заключалась в том, что Элла могла спокойно уйти в любой другой мир, будь то совсем иная реальность. Если она выживет после встречи с королем, то обязательно покажет бесу этот волшебный мир. Найти нужное зеркало в зеркальном мире не составило большого труда, ведь у нее был маяк, которым являлся Бестал, ее лучший друг. Она ожидала, что перенесется куда-нибудь на первый этаж дворца, где висели большие зеркала, но оказалась в покоях, которые узнала сразу, ведь те принадлежали Ариэле Андерсон. Она все еще была на другой стороне зеркала, когда увидела на кровати Бестала, который лежал с закрытыми глазами. Его тело было изуродованным, как и лицо. Дэнни его не узнала бы, если бы не знакомые черные волосы и метка убийцы на руках молодого человека. Стоило ей коснуться рукой поверхности зеркала, как оно тут же завибрировало, приглашая войти в эту спальню. Ганс резко открыл глаза и посмотрел на нее. Он думал, ему показалось, но Гивенс действительно вышла из зеркала. На глазах девушки засверкали слезы счастья. Он был жив, но все еще слаб. Они смотрели друг на друга, пока бес тихо не сказал: «Ты пришла за мной», а потом сильно закашлялся. Девушка ужаснулась, когда заметила, как капли красной крови попали на простыню. Бес напоминал мертвеца. Его кожа была бледной, взгляд уставшим, а губы синими. Он тяжело дышал, ведь боль все еще не отпустила его, хоть и лекари короля, осмотрев убийцу с ног до головы, надавали мужчине всевозможные лекарства и травы, что должны были облегчить страдания. «Братец!» — прошептала Элла, роняя слезы на пол. Она медленно подошла к нему. Лучи света алой луны коснулись ее волос, играя с ними. Ганс попытался улыбнуться, но вновь начал кашлять кровью. Дэнни чувствовала, что здесь было что-то не так. С другом королевы-убийц было что-то не так. Ее друг выглядел так, словно все это время над ним жестоко издевались, медленно убивая. «Ты сдержала обещание», — прохрипел он, когда девушка упала перед ним на колени и взяла его за руку, где на запястье были свежие следы от веревок и кандалов, а также от запекшейся крови. Она была холодной. Самые страшные мысли крутились в голове Эллы. Ей хотелось кричать и реветь. Когда Ганса осмотрели королевские лекари, вердикт был озвучен сразу. Мужчина с черными волосами, словно ночное небо без звезд, медленно умирал. Тяжелая неделя пыток дала о себе знать. Его раны и переломы были ужасными, потому шансов на жизнь у него почти не осталось. Бестал не боялся смерти, ведь страшнее было не увидеть подругу в последний раз. «Бес», — прошептала девушка, давясь горькими слезами, «нам нужно уходить домой, в гильдию. Я помогу, ты только держись», — спохватилась она, бегая по его лицу взглядом. «Дэнни», — тихо позвал ее Ганс, пытаясь отвлечь от ужасных мыслей, «все хорошо. Ты рядом, и это главное. Мне уже ничем не помочь. Мои раны оказались смертельными для меня, но ты должна жить дальше, сестрица». Его голос дрогнул. Даниэла вздрогнула. Сбывался ее самый страшный кошмар. «Я вытащу тебя», — заявила Белоголовая. «Найду лучших лекарей. Ты будешь жить, Ганс. Я не смогу без тебя». Он улыбнулся через силу. Боль вновь прошлась по всему мужскому телу, напоминая ему о неминуемой гибели. «Сможешь, ведь ты сильная. Ты Даниэла Гивенс, королева-убийц, дочь своего отца. И я рад, что когда-то повстречал тебя». Все эти слова давались ему тяжело, но он не мог не сказать их. Он любил ее, а она его. «Не говори так!» — воскликнула Даниэла, не желая принимать реальность. «Не смей даже прощаться со мной!» «Я чувствую, что мне осталось недолго. Смерть ждет меня, но не тебя». Она не стеснялась своих слез. «Бестал, я не переживу твоей смерти. Ты мне нужен, всегда был нужен. Я люблю тебя, братец!» Горячо проговорила девушка, пытаясь думать о лучшем исходе. «Ты же знаешь это. Я найду способ вернуть тебя в строй и поставить на ноги. Мы будем вместе, как раньше. Я покажу тебе новый мир, Зазеркалье, где время идет по-другому. Только прошу», — сказала она, а потом замотала головой. «Нет, умоляю, не оставляй меня одну в этом чертовом мире. Так же, как и Сирина». Ганс видел ее боль. Она отличалась от его физической. Ему было невыносимо видеть ее разбитой. А ведь именно его смерть может окончательно сломать Даниэлу, которая всегда была сильна духом, несмотря на сюрпризы судьбы. «Я всегда буду рядом, Элариэль, где бы ты ни была и куда бы ни пошла. Я буду жить в твоем сердце, в твоих мыслях, и никогда не брошу тебя одну». «Но ты нужен мне здесь», — сказала Гивенс и тут же добавила, — «живой». «Ты сильная», — напомнил бес, пытаясь не обращать внимания на свою боль в душе. «Сможешь это пережить, а пока я просто хочу, чтобы ты была рядом». «Мне не страшно», — хрипло сказал он, — «но очень больно. Герх Софитас сломал меня и поплатился за это. Его убил твой родной брат и спас меня». Дэнни была удивлена, услышав о Гае. «Ганс, ты обещал мне», — как капризный ребенок произнесла Гивенс, глотая слезы. «Говорил, что всегда будешь рядом. Я прошу тебя не сдаваться, перетерпеть боль и продолжать жить». Бестал Ганс снова закашлялся. Боль пронзила его тело насквозь. Девушка поняла это по его лицу. «С такими ранами, как у меня, не живут, сестрица», — ласково произнес он, пытаясь улыбнуться, чтобы приободрить ее. Молодой человек замолчал на минуту, рассматривая ее, словно пытался запомнить каждую черту женского лица. Она была прекрасной всегда. Сколько он себя помнил, бес всегда восхищался Даниэлой. И не только ее внешностью, но и храбростью, смекалкой и смелостью. «Не вини своего брата и короля в моей смерти», — неожиданно прошептал слабый Бестал. «Они не виноваты. Это со мной сделал Герх Софитас по приказу матери короля». «Что ты сказал?» — переспросила девушка, слезы которой продолжали бежать по щекам. Бес прикрыл глаза на миг, а потом вновь посмотрел на нее. Так умел смотреть только он. Дэнни чувствовала, как друг медленно умирал на ее глазах. Он прощался. Смерть пришла за своим последователем, встречу с которым она ждала очень долго. Девушка крепче сжала ладонь друга в своей. Боль в душе росла с каждой секундой, а вместе с ней злость и ярость на всех вокруг. Магия Даркнессы вновь проснулась. «Я люблю тебя, Элариэль Ревенс». Родной голос был слабым и тихим. Его улыбка такой любимой, но печальной. Постепенно он переставал чувствовать боль, которая стала ему за это время спутницей. «Бестал!» — закричала она во все горло, потому что отчаяние и беспомощность охватили ее в свои объятия. Слезы побежали с новой силой. Элла совсем не походила на королеву убийц в данный момент, а лишь на маленькую девочку, что потеряла всех. Магия вырвалась из ее тела и заполнила все покои. Но даже она не могла излечить смертельные раны молодого человека с черными волосами. «Мы встретимся в лучшем мире», — едва произнес он, — «обещаю». И его взгляд остекленел. Сердце остановилось, когда он сделал последний вдох. Бестал Ганс скончался от смертельных ран, полученных за время пыток Герха Софитаса. В душе Эллы что-то щелкнуло. Мир перевернулся. Тьма затмила разум, магия взяла ее под контроль. Слезы остановились, а под глазами заиграли черные вены. Аметистовые очи потемнели, а после ее глаза засветились белым светом так, что не было видно зрачков. Она медленно встала с колен, нежно поцеловала друга в холодный лоб, словно прощаясь, и сделала пару шагов назад, все еще смотря на мертвого друга. Дэнни полностью потеряла над собой контроль.